9. Перси спешила по коридору, недоумевая, как могла быть такой безнадежной дурой. Она собиралась немедленно сжечь обрывки письма Эмили, а вместо этого настолько смутилась из-за встречи с Люси, что забыла их в кармане. Хуже того, она отнесла их прямо Саффи, тому самому человеку, от которого стремилась скрыть переписку. Перси с грохотом сбежала по лестнице и ворвалась в наполненную паром кухню. Интересно, когда бы она вспомнила о письме, если бы Саффи не намекнула на мужа Эмили, Мэтью? Возможно, уже пора оплакивать утрату твердого рассудка. Гадать, на какие сделки с дьяволом придется пойти, чтобы вернуть его. Перед столом Перси резко остановилась. Ее брюки больше не лежали там, где она их оставила. Сердце гулко ударилось о ребра. Усилием воли она вернула его на место. Паника не поможет. Кроме того, само по себе это еще не ужасно. Перси не сомневалась, что Саффи пока не прочла письмо. Ее поведение наверху было слишком сдержанным, слишком спокойным. Господь милосердный, да если б Саффи узнала, что Перси до сих пор поддерживает отношения с кузиной, она просто не сумела бы скрыть ярость. Выходит, еще не все потеряно. Необходимо найти брюки, спрятать улики, и все будет хорошо. Она вспомнила, что на столе лежало еще и платье, а значит, где-то есть груда грязного белья. А сколько сложно ее отыскать? Несомненно, намного сложнее, чем если бы она имела хотя бы смутное представление о том, как осуществляется стирка. Но, к несчастью, Перси никогда не уделяла особого внимания рутинной работе Саффи по дому. Оплошность, которую она молча пообещала исправить, как только письмо благополучно окажется в ее руках. Она начала с корзин на полке под столом, порылась среди кухонных полотенец и противней, кастрюль, скалок, краем уха прислушиваясь, не спускается ли Саффи по лестнице, хотя это, конечно, маловероятно. Учитывая, что Юнипер уже опаздывает, Саффи не рискнет далеко отойти от передней двери. Перси самой не терпелось вернуться, как только Юнипер появится. Она прямо спросит ее о сплетне миссис Поттс. Ведь хотя Перси согласилась с сестрой насчет того, что Юнипер рассказала бы о своей помолвке, в действительности она не разделяла подобной уверенности. Люди обычно так и делают. В этом не может быть сомнений, но Юнипер не такая, как другие. Она ярко выраженная одиночка, несмотря на то, что окружена искренней любовью, и дело не только в провалах в памяти и приступах. В раннем детстве ей нравилось тереть глазное яблоко различными предметами, гладкими камешками, кончиком скалки повара, любимой авторучкой отца. Она сводила с ума бесчисленных нянек своим неизлечимым упрямством и отказом покидать воображаемых друзей. А в редких случаях, когда ее принуждали надеть туфли, она непременно надевала их не на ту ногу. Странности сами по себе не беспокоили Перси, поскольку семья давно сошлась на том, что во всяком значительном человеке должна быть добрая порция чудаковатости. У папы были призраки, у Саффи — приступы паники. И Перси тоже не была заурядна. Нет, странности не имели значения. Перси заботилась лишь о выполнении своего долга защитить Юнипер от нее самой. Папа дал ей задание. «Юнипер особенная», — сказал он, — «и они должны обеспечить ее безопасность». И до сих пор им это удавалось. Они научились распознавать мгновения, когда те самые источники, питавшие талант сестры, угрожали низвергнуть ее в пучину ярости. Папа, когда был еще жив, позволял ей безудержно буйствовать. «Это страсть», — говорил он с восхищением в голосе, «нетронутая, подлинная страсть». Но он не забыл обратиться к адвокатам. Перси удивилась, когда узнала, что он сделал. Ее первой реакцией был жар предательства. Вечное присловие братьев и сестер — это несправедливо. Она довольно скоро покорилась неизбежному. Она поняла, что папа был прав, что его предложение пойдет на благо всем троим. И она обожала Юнипер. Все они обожали. Ради своей крошки сестры Перси была готова на что угодно. Раздался шум наверху, и Перси замерла, разглядывая потолок. В замке полно самых разных звуков, так что надо просто перебрать обычных подозреваемых. Для смотрителей слишком громко. Снова шум, наверное, шаги. Но приближаются ли они? Саффи спускается вниз? Перси на бесконечно долгое мгновение затаила дыхание и замерла. Она не шевелилась, пока, наконец, не исполнила с уверенностью, что шаги удаляются прочь. Тогда она осторожно встала и осмотрела кухню. Намного более отчаянно, чем раньше. По-прежнему ни малейших признаков чертова белья. Метла и швабра в углу, резиновые сапоги у задней двери, в раковине только замоченные миски, на плите кастрюля и котел. Котел! Ну, конечно. Она определенно слышала, как Саффи толковала о котлах и стирке, аккурат перед жалобами на пятна, которые невозможно отстирать, и лекции о преступной небрежности Перси. Перси поспешила к плите, заглянула в большой стальной бак и... вуаля! Какое облегчение! Брюки! Она с усмешкой выудила мокрую форму, покрутила ее взад и вперед в поисках сморщенных карманов и запустила руку сначала в один, потом во второй. Краски мгновенно схлынули с ее лица. Карманы были пустыми. Письмо исчезло. Снова шум наверху, опять шаги. Саффи расхаживает взад и вперед. Перси тихо выругалась в очередной раз, проклиная себя за глупости, умолкла, отслеживая местоположение сестры. Шаги приближались. Стук. Шаги изменили направление. Перси напряглась еще больше. Кто-то у двери. Тишина. А главное, Саффи не зовет ее. Это значит, что никто не стучал, ведь как только явятся гости, отсутствие Перси перестанет быть терпимым. Возможно, снова ставня. Она всего лишь легонько пристукнула ее на место маленьким ключом. Без набора инструментов большего не сделать, а снаружи по-прежнему завывает ветер. Еще один пункт в списке завтрашнего ремонта. Перси глубоко вдохнула и разочарованно выдохнула. Она проследила, как брюки снова погрузились в котел. Дело было после восьми. Юнипер уже опаздывала. Письмо могло быть где угодно. Что, если она воспряла духом? Что, если Саффи выбросила его в мусорное ведро? В конце концов, оно было порвано. Возможно, письмо уже сгорело. От него остался лишь пепел в Агге. Больше Перси ничего не могла поделать, разве только прочесать весь дом или прямо спросить Саффи, что случилось с письмом. Она содрогнулась при одной мысли об этом, а значит, с тем же успехом можно вернуться наверх и ждать Юнипер. Раздался оглушительный раскат грома, настолько громкий, что Перси поежилась, хотя находилась глубоко в чреве дома. За ним последовал новый звук, тише и ближе. Возможно, снаружи, как будто кто-то скребется в стену и время от времени молотит в нее в поисках задней двери. Как раз пора приехать гостю Юнипер. Тут Перси пришло в голову, что человек, незнакомый с замком, прибывший поздним вечером в пору затемнения посреди кошмарной грозы, может искать вход не только у парадной двери, хотя вероятность подобного была невелика. Перси сразу поняла, что обязана проверить. Она не вправе оставлять его бродить снаружи. Поджав губы, она в последний раз оглядела кухню, сухие продукты на стойке, смятое кухонное полотенце, крышка кастрюли, ничего даже отдаленно напоминающего кучку рваной бумаги. Затем вынула фонарик на батарейках из аварийного набора, накинула макинтош поверх платья и отворила заднюю дверь. Юнипер опаздывала почти на 2 часа, и Сафи начала всерьез волноваться. Разумеется, она понимала, что все дело в задержке на железной дороге, проколотой шине автобуса, заставе, в чем-то совершенно обыденном, и уж точно никакие вражеские самолеты не осложнят все дело в такую дождливую ночь. Тем не менее, здравый смысл не мог унять тревоги старшей сестры. Пока Юнипер не войдет в переднюю дверь, целая, невредимая, значительная часть разума Сафи будет скована страхом. Покусывая нижнюю губу, она задумалась, какие новости принесет с собой малышка-сестра, когда, наконец, переступит порог. Сафи верила себе, когда убеждала Перси, что Юнипер не помолвлена и не собирается замуж. Действительно верила, но с тех пор, как Перси внезапно исчезла, оставив ее одну в хорошей гостиной, ее уверенность все таяла и таяла. Сомнения закрались, когда она пошутила насчет маловероятного зрелища Юнипер в белом кружеве, хотя Перси кивнула в знак согласия. Пышное платье, возникшее в голове Сафи, потерпело превращение, словно отражение в покрытой рябью воде, и обрело другой, намного более вероятный облик. Облик, который Сафи уже хранила в уме с тех пор, как наверху начала работу над платьем. После этого кусочки мозаики быстро встали на место. А зачем еще Юнипер просить переделать платье? Не для такого ординарного события, как ужин, а для свадьбы. Ее собственная свадьба с этим Томасом Кевиллом, который приедет сегодня, чтобы познакомиться с ними. С мужчиной, о котором они ничего не знали до настоящего времени. Более того, их познания о нем до сих пор ограничивались письмом, в котором Юнипер извещала, что пригласила его на ужин. Они познакомились во время воздушного налета. Он был учителем и писателем. У них имеется общий друг. Сафи напрягла мозги, вспоминая остальное, точные слова, которые использовала Юнипер, обороты, которые оставили у них впечатление, что упомянутый джентльмен неведомым образом спас жизнь их сестры. Они сочинили эту подробность? Или это очередная талантливая выдумка Юнипер, завитушка, призванная вызвать их симпатию? Еще немного подробностей о нем содержалось в дневнике, но эти сведения были не биографическими. На бумаге были запечатлены чувства, желания, томления взрослой женщины. Женщины, которую Сафи не узнавала, перед которой рабела, женщины, которая становилась земной. И если даже Саффи было сложно смириться с таким превращением, то Перси тем более придется очень долго убеждать. Для Перси Юнипер навсегда останется крошкой-сестрой, появившейся, когда они почти уже выросли, маленькой девочкой, которую нужно баловать и оберегать, которую легко ободрить и заполучить на свою сторону простым пакетом сластей. Саффи улыбнулась с печальной нежностью к своей консервативной сестре-близнецу, которая, несомненно, даже в эту минуту собирается с духом, чтобы соблюсти условия отца. Бедная, милая Перси. Во многом на редкость смышленая, отважная, добрая, крепкая, как сталь, и все же не способная освободиться от несбыточных папиных пожеланий. Саффи поступила умнее. Она давным-давно оставила попытки ублажить его величество. Она поежилась от внезапного холода и потерла ладони друг от друга, затем скрестила руки на груди в надежде найти в них опору. Саффи должна быть сильной ради Юнипер. Теперь ее очередь, ведь она, в отличие от Перси, способна понять бремя романтической страсти. Распахнулась дверь, и вошла Перси. Дверь за ее спиной захлопнула сквозняком. «Льет, как из ведра». Перси поймала каплю с кончика носа, с подбородка, встряхнула мокрыми волосами. «Я слышала здесь шум раньше». Саффи заморгала, крайне озадаченная, и машинально ответила: «Это ставня. По-моему, я починила ее, хотя, конечно, я не мастер обращения с инструментами. Перси, где тебя носила?» «И что она там делала?» Глаза Саффи широко распахнулись, когда она увидела промокшее грязное платье сестры. «Неужели это листья в волосах?» «Значит, головная боль прошла?» «Ты о чем?» Перси собрала бокалы и направилась к столику с напитками, чтобы налить еще виски. «Твоя головная боль. Ты нашла аспирин?» «А, да, спасибо». «Знаешь, тебя долго не было». «Правда?» Перси протянула Саффи бокал. «Да, наверное. Мне показалось, я что-то слышала снаружи. Возможно, это По испугался грозы. Сначала я подумала, что это может быть друг Юнипер. Как его там зовут?» «Томас». Саффи сделала глоток. «Томас Кевилл». Ей показалось. Или Перси отводит глаза? «Перси, надеюсь, не волнуйся. Я буду добра с ним, когда он приедет». Перси покрутила бокал. «Если он приедет». «Ты не должна корить его за опоздание, Перси». «А почему бы и нет?» «Это все война виновата. В наши дни опоздания стали нормой. Юнипер тоже еще нет». Перси взяла сигарету, которую раньше оставила в пепельнице. «Не вижу ничего удивительного. Рано или поздно он появится». «Если он существует». Какая странная мысль. Саффи убрала своенравный локон за ухо, смущенная, встревоженная, гадающая, не шутит ли сестра. Возможно, это очередная ее фирменная острота, которую Саффи привыкла воспринимать буквально. Хотя в животе начало крутить, Саффи не обратила внимания, решив расценить замечание сестры как шутку. «Надеюсь на это. Я очень расстроюсь, если окажется, что он всего лишь выдумка. Стол будет выглядеть ужасно негармоничным без четвертой персоны». Она присела на краешек кушетки. Но сколько ни пыталась вести себя беззаботно, Перси словно заразила ее своей странной нервозностью. «Ты выглядишь усталой», — заметила Перси. «Неужели?» Сафи постаралась изобразить любезный тон. «Наверное, это потому, что я и правда устала. Возможно, работа меня подбодрит. Надо только пробраться на кухню и...» «Нет!» Сафи уронила бокал. Виски разлился по ковру. Коричневые капли засверкали на синем и красном. Перси подобрала бокал. «Извини, я просто хотела сказать, как глупо!» Сафи суетилась вокруг мокрого пятна на своем платье. «Глупо, глупо, глупо!» В этот миг в дверь постучали. Сестры одновременно поднялись. «Юнипер», — предположила Перси. Уловив прозвучавшее утверждение, Сафи сглотнула: «Или Томас Кевилл». «Да, или Томас Кевилл». «Что ж», — напряженно улыбнулась Сафи, — «кто бы это ни был, полагаю, его следует впустить».